мм. Праймер чуть не подавился каштанами. А разве такое возможно? Вполне. Дмитрий тоже взял каштан и принялся изучать его своим особенным зрением, продолжая говорить. Это не возможность, это правило. Любой торговец – это наиболее привилегированный человек в иных мирах. Он вхож к королям, с ним желают дружить императоры, с ним заигрывают и зовут в свою постель принцессы, он может приобретать любые титулы и земли. Я, к примеру, еще и герцогство имею, при желании мог бы кронпринцем стать, просто сами по себе титулы в любом случае будут ниже по значимости, чем звание торговца. Надеюсь, ты мне веришь и понимаешь, к чему я веду. Минуты три выходец из мира Лилеши молчал, но жевать при этом не переставал ни на секунду. И только когда ваза опустела, а больше в пределах видимости ни единого каштана не оказалось, он заговорил. «Да понимаю в общих чертах. Я тебе очень нужен, и ты готов мне пообещать, что угодно». Смутившись от укоризненного взгляда Дмитрия, он поспешно добавил. «Ну, может и не обманываешь. Хотя я людей хорошо знаю». Насмотрелся, альтруистов среди них редко встретишь. Но зачем мне это? Где еще найти такую сказку, как здесь? Да, таких мест мне раньше не попадалось, кивнул Дмитрий. И не будь у меня любимой супруги, которая ожидает ребенка, я никуда бы отсюда не спешил, пожил тут месяц, а то и два. А если еще припомнить остальные чудеса, нас окружающие, то здесь на годы хватило бы мне самой активной научно-исследовательской работы. Только одно дерево, которое они называют Тейк, этого стоит. Чудо из чудес. Он сделал паузу, в самом деле жутко сожалея, что не может остаться здесь. Потом поддал оптимизма в голос и продолжил. Но, с другой стороны, мы с тобой всегда сюда сможем вернуться. Со временем это и сделаем обязательно. Но сейчас здесь оставаться нельзя по нескольким причинам. Одна из них, следует отыскать выход из этого мира. А он, как ты и сам понимаешь, может быть перекрыт Крафой. Жутко кошмарная и кровавая личность, я тебе скажу, хотя в молодости своей он и был величайшим ученым и гениальным естествоиспытателем, но о нем позже. Если не сможем выскользнуть из этого мира, плохо. Если позвоним в Клоц, и Крафа за нами не явится, тоже плохо. Если явится, может быть еще хуже, потому что он узурпатор, пиявка и эгоистичный диктатор. Но я и мой друг Прусвет наверняка справимся с гегемоном. Ему показалось, что озадаченно почесывавший висок собеседник совершенно не въехал, кто такой гегемон, настолько осоловело он смотрел куда-то в сторону. Дин проследил за направлением его взгляда, и все понял. Праймер во все глаза пялился на Юзи, которая во сне раскинулась так, что могла соблазнить своим видом и мертвого. А ведь заинтересованный зритель только что съел более чем преизрядную порцию каштанов. Попытку вернуть внимание коллеги Светозаров все-таки предпринял. «Эй, дружище!» Тот вздрогнул и перевел взгляд на него. «Ты меня слышишь?» Яков резко выдохнул и ответил. «Если честно, то нет. В моих мозгах сейчас только одна картинка. Как я начинаю раздевать эту потрясную блондинку? Ты ведь отказался с ней позабавиться, как я понял, значит, мне глупо будет упускать такую возможность. Но если хочешь сказать нечто очень важное, говори, минуту я еще удержусь». И косясь на амазонку, облизнулся. «Ладно, тогда я вас оставлю», граф встал на ноги. «Полчаса тебе хватит, несомненно». Праймер тоже встал, шагнул к кровати и стал на ходу срывать с себя несвойственное мужчине одеяние. Дмитрий поспешно вышел и за занавеской чуть лоб в лоб не столкнулся с отпрянувшим назад Прусветом. «А я слышу, что ты с кем-то говоришь», — начал кальмар, глядя на друга, «ну и подкрадываюсь потихоньку. А чего это ты такой красный? Никак засмущался? Ага, там не только я, там и ты засмущаешься. О, неужели самка из вида пронзающих камни? Акстись, хочешь без щупальца остаться? Нет, тогда поумерь свои фантазии. Там этот торговец большим пальцем указал себе за спину, но договорить не успел. Из кельи послышались страстные стоны. Разумный кальмар прислушался и не удержался от хохота. «Надо же, да ты никак девчонку настолько разогрел, что твой сменщик ее сходу до оргазма доведет. Ну так я же ей эротические иллюзии во сне навеял. Гений, тебе только сводником работать. Ха, здесь бы сводники остались без работы и померли с голода. Тут скорее разводники пригодились бы, потому что все остальное делают каштаны. Мне кажется, именно эти плоды и женский дар усиливают». Светозаров отошел подальше от входа. Яков Праймер утверждает, что помолодел на 20 лет. Очередной женский вопль страсти перекрыл рычание мужчины. «О, слышишь, и ведет себя, словно голодный зверь. Причем зверь молодой, не изношенный. А ведь судя по его истории, и Дмитрий сжато пересказал все услышанное от коллеги. Если каштаны действительно окажутся средством от старости, то... Прусвет вытащил с десяток из карманов друга, почти все съел, а парочку принялся рассматривать, то мы с тобой даже самого Крафу сможем держать в кулаке, сомневаюсь, он 3000 лет живет, а выглядит просто чуть более матерым, чем я, да лет на 5 старше, нужна ему эта молодость, ну не скажи, сам ведь говорил, что заметил у гегемона нотки сентиментальности, и ведь ты по себе знаешь, что одно дело омолаживать самого себя, а другое – своих близких. И, наверное, как Крафа не старался, но за 3000 лет немало собственных детей похоронил. Ты думаешь, легко переживать подобное? Хо-хо, как бы не так, да за каждые лишние 10 лет жизни для родственников он тебе что угодно отдаст. Не думаю, что у Крафы нет этих каштанов, заметил Святозаров. Ладно, что там с тыгом? Мне удалось уговорить его дать мне маленький росточек. Пораженный торговец вытаращился на Прусвета. «Ты хочешь сказать, что эта странная паутина разумна, и ты с ней так подружился, что она тебе подарила собственное дитятко? Тык все-таки больше растение, чем животное, но некий интеллект у него все-таки имеется, на уровне кошки. Свою рассаду он не отдаст в руки кому попало, а при попытке отнять может такое устроить. Не помыть, что ли? Зря шутишь. Между прочим, белесые покрывала в лабиринте, которые называются белярками, это как раз древние дикие прародители тайга, так что его силы и возможности можешь себе представить, только с выращиванием возни много, нужно создать определенный температурный режим, среду подкормки, и самое важное, нужную гамму освещения подобрать, и все это следует устроить не позже, чем через 2 суток. Тейк понимает, насколько сложно пересадить росток даже в соседнюю пещеру, а уж тем более в соседний мир. Он утверждает, если я правильно понял, что никто еще такого не пробовал. Вот потому и дал мне кусочек своей паутины. Святозаров покосился на очередную группу амазонок, которые деловито спешили к выходу, на охоту за рыцарями, и это натолкнуло его на новую мысль. Слушай, а если мы освободим от сладкого плена значительную группу находящихся здесь рыцарей и вместе с ними пойдем на Крафу? Те же Якоб и Освит нам будут только благодарны и хоть как-то, да помогут. Чем, и как они поднимут оружие на того, кого боготворят? Думай, что предлагаешь. Не обязательно им раскрывать глаза на его истинную суть. Просто попросим ребят постоять за нашими спинами, так сказать, для количества. Ха, а если они сами тебе в спину ударят, когда ты на Крафу нападешь, или пострадают от него, одним видом, помочь нельзя, и все-таки что-то в этом есть. Не сдавался Дмитрий, пытаясь ухватить важную, но ускользающую мысль. В любом случае, праймер надо забирать отсюда, хоть обманом, хоть силой, хоть убеждением. Согласен. О, кажется, все стихло. Входим без стука, да как-то неудобно. Тогда я сам загляну и потороплю твоего коллегу. Мне ваши любовные игрища все равно, что сойти дождевых червей. Прусвет беспардонно вломился в жилище, а Дмитрий остался ждать, прислушиваясь к доносившимся из-за занавески негромким голосам. Минут через 10 живой ужас выскользнул наружу. Юзи вашу я усыпил, хотя она и так лежала с закрытыми глазами, а Яков сейчас выйдет. Праймер появился из жилища блондинки, облаченной в простыню, обернутую вокруг тела наподобие тоги, и сходу заявил графу: «Дин, я и не ожидал, что у тебя настолько уникальный друг. Мне подобные существа никогда не встречались, и я даже не слышал о них. Рад, что вы нашли общий язык. Ну, и он меня убедил, что в моем личном графстве мне будет жить намного приятнее и роскошнее, чем здесь. Так и я об этом говорил. Да как-то неубедительно говорил, а он убедительно. Я иду с вами». «Прекрасно», — выдохнул Дмитрий. «Только тебе одеться нужно во что-то другое, да и обуться не помешало бы. Где твоя одежда? Понятия не имею. Ладно, пойдем туда, где предаются ласкам наши славные рыцари Якоб и Освит. Даже если они с нами и не отправятся, то, думаю, своей одеждой с новым товарищем поделится. За мной». Глава 29. Новые соратники. Вначале беспардонно вломились в помещение, где с рыженькой амазонкой кувыркался на кровати Якоб. Дмитрий не стал любоваться на женские прелести, а в полной мере задействовал свои умения, да и Прусвет помогал. Пока рыженькая таращила глаза и пыталась выплеснуть не то возмущение, не то радость от такого количества мужчин в своей обители, По ее сознанию ударил гипнотический удар, и она уже через минуту спала с блаженной улыбкой на личике. А вот с рыцарем Якобом пришлось немножко повозиться. Даже придя в сознание и поняв, что вокруг творится, он не сразу нашел в себе силы оторваться от соблазнительного женского тела. Пришлось его оттаскивать силой, а девушку накрывать простыней, ну и добавочно бить по голове очумевшему от применения высшего дара мужчине импульсами отрезвления. Только тогда он пришел в себя окончательно, выслушал, что от него требуется, и бросился на четвереньках собирать свою разбросанную повсюду одежду и оружие. Пока он там собирался и одевался, троица нарушителей правопорядка в пещерах повиновения поспешила в жилище, где сразу две женщины занимались соитием с рыцарем Освитом. Но если основная пара была одурманена действом довольно сильно, то взятая в качестве прицепа брюнетка сразу заметила вторжение, скатилась кубарем с кровати и не просто подняла истерический визг, а, схватив свой меч, постаралась устроить кровопускание. Тут уж Прусвет церемониться не стал, метнулся к перевозбужденной даме и шмякнул ей по лбу щупальцем, и успокоил соратников, перенося размякшее тело опять на кровать. Не стоит беспокоиться, жива, голубушка, ну разве что спать ей не совсем комфортно будет. Проснется не от эротических иллюзий, а от головной боли. Освита уже приводили к трезвому образу мышления. В итоге на все действия, включая облачение Якова Праймера в подходящую одежду, ушло не так уж много времени. «И как нам двигаться дальше?» – спросил Прусвет. «Такой толпы, да еще не управляемой амазонками, здесь наверняка не видели от сотворения этого мира». И он был прав. На одинокого рыцаря, бредущего куда-то с чужой меткой на ауре, никто внимания не обращал. Но если рыцарей будет двое, а тем более четверо, тут и гадать не стоило. Озабоченные одиночеством дамы не только заметят нештатную ситуацию, но и озвереть могут. А посему следовало что-то придумать. «Меня-то никто не тронет», — не сомневался Праймер. «Право добровольного кавалера, наложенное на меня уж не пойму кем и как, привлекает ко мне взгляды всех женщин, но подозвать меня они никогда не пытались, а уж подходить ко мне и прикасаться, тем более табу. Поэтому предлагаю следующий порядок движения. Первым идет Дин, дальше на дистанции метров 20 друг от друга, господа рыцари. Ну а я, замыкающим, то есть переводящим все взгляды на себя. Прусвет может летать по сторонам или у самого свода, как ему удобнее. Так и делаем». На правах командира отряда решил Святозаров. Вперед. Из первой пещеры вышли просто. Если на мужчин кто и посматривал с подозрением, то вышагивающий в арьергарде отряда Яша легко оттягивал все внимание на свою персону. Тем более, что вел он себя вызывающе. Покачивался, размахивал руками и даже громко напевал нечто бравурное. Начиная с третьей пещеры, температура воздуха стала подниматься, достигнув 27-28 градусов тепла по Цельсию. Причиной этого были горячие источники. Множество маленьких бассейнов и фонтанов поражали изумительной отделкой из янтаря. Начиная с четвертой пещеры, пошла детская территория. Там жили молодые мамаши, которые таскали детей на руках, кормили грудью и плескались с ними в мелководных лягушатниках. На них было приятно смотреть. Одеждой этим дамам служили весьма фривольные ленты, повязки и пояски, которые и одеждой-то назвать язык не поворачивался. И если первые трое мужчин шли твердым, уверенным шагом, то у таращившегося во все стороны Якова Праймера ноги заплетались. Дмитрию приходилось то и дело оглядываться на него, следя за тем, чтобы тот не отстал. Атмосфера в детских пещерах царила совершенно иная, словно там сам светящийся воздух навевал покой, желание ухаживать и беззаботно играть с малышами. Часто слышался смех, радостные детские голоса, и не было здесь ни одного хмурого лица. Дети, начиная с тех, кто уже мог ползать на четвереньках, не имели на себе ни тряпочки, и только самые маленькие были в подгузниках. Самое забавное, чуть ли не треть всех нянечек составляли мужчины. Они тоже постоянно улыбались, словно были очень довольны своим положением. Но при более тщательном наблюдении, в особенности за аурой, у Дмитрия сложилось впечатление, что они находятся здесь по принуждению. Возможно, пребывая под гипнозом, еще более действенным, чем дар повиновения. «А я могу определить, кто здесь чей ребенок», — вдруг заявил Яков Праймер. Когда впервые в этих пещерах оказался, то даже растерялся. Такого со мной раньше не было никогда. Ну буквально сразу понимать стал, кто кому и кем доводится. Словно у каждого на лбу написано: мама, папа, дочка, сын. Причем папа чаще всего чужих детей нянчит, хотя и среди мам такое случается. Это, видать, каштаны тебе на пользу пошли, на ходу заметил Дмитрий. Когда беглецы пересекали четвертую детскую пещеру, один парень подхватил опекаемого им малыша на руки и направился к ним. На вид ему было лет 20. Пристроившись рядом со Светозаровым, он спросил: «А куда это вы так все вместе идете? Для истинного рыцаря в жизни есть только одна дорога – пройти лабиринт до конца и коснуться священного клоца». С пафосом ответил Дмитрий: «Похвально, похвально». Парень не выглядел загипнотизированным. «Но зачем спешить? Здесь же так много прекрасных женщин. Да и вообще, пожить в таком раю – не это ли истинное удовольствие для благородных рыцарей? Если рыцари благородные, – покосился на него торговец, – то для них самое главное – это выполнить свой долг, особенно в тот момент, когда янтарный мир остро нуждается в заступничестве высшего протектора». «Ага, значит, это все-таки правда?» Тут слух прошел, что вновь появились кровожадные монстры Плагри. Увы, правда. Пока явились только двое, и их удалось с огромным трудом уничтожить. Но Плагри могут явиться большим отрядом. И если они дорвутся до многолюдных мест, то погибнут ни в чем не повинные обитатели городов, в том числе и точно такие же малыши могут быть растоптаны копытами людоедов. Прискорбно, весьма прискорбно. Парень покрепче прижал к себе ребенка. «Мне кажется, что с большим отрядом монстров и сам протектор не справится. Скорее всего, он погибнет в сражении». Услышав такое заявление, Дмитрий даже остановился. «Почему ты так считаешь? Ты что, воевал с ними? Скажешь такое?» — воскликнул незнакомец. «Мне один рыцарь рассказывал о сражении высшего протектора с монстром. Я-то здесь уже не один год». Дмитрий вновь покосился на человека, выглядевшего на 20 лет, и подумал, что тот, как и Яков Праймер, очень здесь омолодился. А незнакомец вдруг сказал: «Возьмите и нас с собой». «Кого это? Вас? Меня, моего ребенка и еще несколько человек?» Дмитрий обвел взглядом остановившихся соратников и спросил у Праймера: «Ты его знаешь?» «Нет, не встречал. Я тут почти не бываю». «Вы здесь недавно и многого о местных порядках не знаете», — заявил незнакомец. «Да и мне на это годы понадобились, пока сориентировался. Учтите, вы отсюда уйти не сможете, не зная некоторых тонкостей. Только вместе мы сможем добраться до клоца. Точнее, я смог бы вывести отсюда свою любимую и сына, но у меня есть несколько друзей, которые тоже хотят выбраться отсюда. У всех вас ауры целителей, и у тебя она самая яркая. Значит, вы одна командой подходите лучше всего, и ничего предосудительного или противозаконного делать не предстоит. Перенос женщины на руках ни в коей мере не считается преступлением. Расскажи-ка все поподробнее», — предложил Дмитрий. «Я король Тазандиль, мне 72 года, и в этих пещерах я уже 24 года. Дольше меня здесь не бывал никто, поэтому мне здесь все знакомо, и возле клоца я побывал не раз». Светозаров слушал его и видел по ауре, что парень, ну никак не верилось, что ему 72 года. «Не врет. Может, лучше поговорить не здесь?» — вмешался Яков Праймер. «А то на нас уже обращают внимание». «Да, прошу за мной», — сказал папаша. Оставшегося под сводом разумного кальмара он так до сих пор и не заметил. Он направился к жилищу, у входа в которое стояла амазонка. «Это мать ребенка», — шепнул Дмитрию Яков Праймер. Передал ей сына и шагнул за занавеску. Беглецы последовали за ним. «Ты говоришь, что тут есть некоторые тонкости», — сказал Светозаров. «Почему же о них не рассказывают те, кто покинул пещеры повиновения?» «Потому что по пути к клоцу многое забывается, и любые записи и вещественные доказательства исчезают вместе с памятью о них. Каштаны вынести нельзя, рассаду тоже. А те крохи, которые доносят до масс побывавшие здесь целители, они ведь тоже забывают почти все, не могут служить основой для каких-то выводов. Женщины после переноса в рыцарскую вольницу очень редко могут вспомнить, что они были беременными и не раз рожали». Корольб сделал паузу, словно собираясь с мыслями, и перешел к рассказу о своем долгом пребывании в пещерах повиновения. Пробыв в подчинении у амазонок почти 10 дней, он решил бежать. После очередного 9-часового любовного спорта кое-как заставил себя подняться с кровати и собрался двигаться подальше от настырных и любвеобильных красавиц, и случайно взглянул на себя в зеркало. То, что он там увидел, его поразило. Корольб помолодел, и при внимательном рассмотрении собственного тела не заметил ни одного шрама, который он получил в течение последних 10 лет. Более ранние остались, а вот все поздние исчезли. А так как целителем он был опытным, то не стал сомневаться в увиденном, а довольно быстро оценил преимущество своего положения и решил не спешить с побегом. Семьи у него не было, детей тоже, так что неделя, месяц, а то и год большой роли не играли. Прилюдно объявил себя добровольным кавалером и помчался в рощу за каштанами. Через месяц он уже узнал весьма и весьма много, и самое основное, никто и никогда не может омолодить свое тело менее чем до 20 лет. Еще через месяц постоянный секс стал приедаться. Нет, тело желало, а вот разум начал сопротивляться. Вновь захотелось сбежать, но тут вдруг пришла неожиданная любовь. Одна из амазонок оказалась самой. Заметив, как четверо гостей с сомнением переглядываются, сторожил закивал. Да-да, и здесь такое случается, причем очень часто. Как правило, эти мужчины и остаются здесь потом надолго, и уходят только тогда, когда их дети приближаются к двухлетнему возрасту, опасной черте. Я и сам 4 раза влюблялся без ума за прошедшие тут долгие годы. Да только я один знал всю гибельность спонтанных или неспонтанных переносов из недр наружу. А теперь об этом знают еще несколько мужчин. Они здесь уже довольно долго, и у каждого из них есть любимая женщина. Это о них я и говорил, они готовы уйти отсюда вместе со своими семьями. Самое печальное, говорил Корольд, это дети. Они исчезали порой прямо из рук матерей. Вот только что был ребенок, что-то лепетал или счастливо смеялся, и враз его не стало. Лишь звуки, похожие на отдаленный гром, да порою идут в пол маленькие, словно игрушечные молнии. И неважно, где пытались прятать ребенка вместе с матерью или без нее, в любом месте, хоть в тоннелях ближе к плацу, хоть в каштановом лесу, хоть дальше, в местах сосредоточения хищников или в глубоких запутанных лабиринтах, результат был один. Дитя пропадало. Бывало, что дети и умирали. Это когда заходили с ними очень далеко в лабиринт, пытаясь пройти в районах с обилием белярок или по пути к священному колоколу. В последнем случае дети умирали на руках у отцов метров за 30 до первой подземной реки, задыхаясь и синея. Называлась река Мерзавкой, скорее всего по причине убиения детей невидимой силой, и приблизиться к ней не могла ни одна женщина. Ужас накрывал несчастную с головой, порой лишая сознания еще на дальних подступах к воде. Мерзавку могли переходить только мужчины. До брода нужно было идти по тоннелю, делавшему крутой поворот. Мужчина скрывался из виду провожающих и никогда не возвращался. Причем неважно, нес ли тельце умершего ребенка или шел с пустыми руками. И до появления в пещерах повиновения рыцаря Азандиля никто не мог ответить на вопрос, а что там дальше. Ушедшие и получившие обруч герои упоминали только одно. За рекой, название они забывали, есть еще небольшой участок лабиринта, который следует пройти в воде. Дальнейший путь безопасен, зверья нет. Всего лишь 200 метров по краю глубокого ущелья, и вот он, колокол. Получив высшую награду, надеваешь обруч на голову, 5 ударов сердца, потом яркая вспышка, и ты на площади рыцарской вольницы, а в руках – награды. Награды – это сам обруч, дети и частенько различные драгоценности вкупе с 2, 3, а то и 5 мешочками золотых монет высшей пробы. Количество наград не зависело от времени пребывания героя в недрах гор Амазонок, а по каким критериям оценивались заслуги, никто не знал. Единственное, что было неизменным, когда рыцарь уходил из пещер повиновения к колоколу, через какое-то время там пропадало 3 детишек. С женщинами было по-другому, и никакой системы не просматривалось. Та, которая отдала своего ребенка на воспитание другим, могла исчезнуть из своего жилища в первую же ночь, а могла пребывать в вечной молодости все 3 года. Порой за это время рожала 3 детей, и при уходе младшие оставались на руках у подруг или задержавшихся с уходом отцов. Исчезали всегда только из жилища и во время сна. Так что здесь стало правилом, отправляясь спать, прощаться. Некоторые уходили из пещер повиновения в лабиринт довольно далеко и там прятались, но когда приходил срок, они умирали со страшными мучениями на руках у своих подруг. Ни разу никого не удалось успеть донести до жилища. Хоронили таких несчастных, как и умерших деток, под корнями карликовых каштанов. Корольд приступил к попыткам раскрыть местные секреты с того времени, когда узнал от любимой, что она беременна. Причем как целитель он проверил, его ли это будет ребенок. Начал будущий папаша с того, что стал провожать каждого рыцаря, уходящего к колоколу, до реки Мерзавка. Сразу заподозрив что-то неладное, он в воду даже палец ни разу не опустил. А вот уходивших уговаривал на различные эксперименты. Пройти 5 метров, вернуться. потом 6 метров, затем 10. Когда видимость начинал перекрывать изгиб тоннеля, использовали веревки, сделанные из лиан, обмениваясь рывками. И вот где-то через 10 метров после исчезновения за поворотом уходивший переставал отвечать на сигналы, бросал веревку и не возвращался. Тогда целитель стал обвязывать уходивших веревкой и в критический момент тянул их назад. Вот тогда он и понял, почему река называется мерзавкой. Вернувшиеся были встревоженными и обозленными. Они пытались сорвать с себя веревку и гневно вопрошали: «А ты кто такой? Зачем меня вытащил? Почему мешаешь идти к Клацу?» Первая тайна была раскрыта. Соприкосновение с водой вырезало из памяти человека огромный пласт воспоминаний, переживаний и ощущений. Так, к примеру, он начисто забывал лица женщин, с которыми миловался, их имена, терял временные ориентиры из прошлого. О детях, если таковые у него были, или о беременных от него женщинах тоже ничего не помнил, как и о пивуньях с их последним правом. Но помнил о каштановых лесах и пользе их плодов, о детских пещерах, об охотницах, которые поставляют свежее мясо. Корольд предположил, что если пройти в воде дальше, то забывается и это. Время шло, и первый рожденный от него ребенок исчез, как ни пытались его удержать, прикрывая своими телами. Чтобы не так остро пережить момент трагической разлуки, детей в большинстве случаев отдавали другим амазонкам или менялись детьми. В таком случае женщина могла гораздо раньше исчезнуть ночью из своего жилища, и все почему-то надеялись, что она обязательно снаружи дождется именно своего рыцаря-героя, который выйдет именно с ее ребенком. Увы, уже тогда Корольд и его возлюбленная понимали, что лишение памяти не позволит опознать ни родного ребенка, нежеланного мужчину. Затем пропала и любимая женщина, а Корольд все никак не мог решиться на уход через мерзавку и искал другие пути. Очень мешало для накопления знания и статистики отсутствие бумаги и пишущих принадлежностей. Никто не брал с собой в лабиринт тетрадь, перья и чернильницы. Поэтому приходилось в одной из пещер лабиринта вести записи угольками на стенах. Ходить туда было далеко и опасно, а в жилищах писать на стенах не получалось. Через неделю-другую все записи уничтожались, словно их стирал кто-то невидимый. Шли годы, появлялись новые любимые женщины. Оставляя кровавые раны в сердце и сознании, исчезали дети. Но упорство и настойчивость приносили свои плоды, все новые и новые загадки лабиринта раскрывались перед целеустремленным исследователем. Вначале он соорудил ходули, чтобы перейти через мерзавку без потери памяти. Хотя предполагал, что непромокаемые сапоги тоже вполне сгодятся, только где их было взять, а сделать самому не получалось, шкуры убитых монстров для этого не годились, да и выделывать их слишком сложно. Испытывал ходули на тех, кто уходил к священному колоколу. Первый же вернувшийся сообщил: за мерзавкой течет еще одна река. Когда целитель добрался до нее и увидел илистую воду, то дал ей название «Мутная». На преодоление мутной, отбивающей память с первого же шага, ушло 5 лет. Там было довольно глубоко, почти по грудь, дно было очень неровным, и ходули помочь не могли. Выручил один из очередных рыцарей, сумевший вбить в свод тоннеля целую цепочку скоб. Держась за них, удалось пересечь мутную, не прикасаясь к воде. За рекой тянулся сухой лабиринт. Преодолеть его было несложно, но заканчивался он затопленным тоннелем с все той же водой забвения. Высота тоннеля 1,90 м, уровень воды 1,65 м. Даже при умении ползать по своду, как паук, не удалось бы проскользнуть дальше, не коснувшись воды. Над преодолением этого тоннеля пришлось повозиться 6 лет, за что тот и был назван проклятым. Здесь уже помог дар целителя, потому что влияние воды проклятого резко отличалось от влияния вод мерзавки и мутной. Достаточно было окружить собственное сознание определенным коконом гипновнушения, и память при соприкосновении тела с водой не терялась. Такой же кокон целитель мог наложить и на своего попутчика. Это был прорыв. Первый этап удалось преодолеть. Корольд Азандиль вышел к священному колоколу, осмотрел его и вернулся в пещеры. Вторым этапом было изучение ущелья с паутиной забвения, а также всего пространства вокруг Клаца. Осмотр ущелья не принес пользы, разве что новые загадки прибавил, ибо там настойчивый целитель сумел рассмотреть тела существ, которые никак не могли относиться к людям. Ну и благоразумно решил, раз их не стал вытаскивать наверняка их заметивший Крафа, то и ему не стоит с ними возиться. Удача ведь может и отвернуться от него. А вот тщательный осмотр колокола и пространства вокруг Клаца принес пользу и позволил с оптимизмом смотреть в будущее. Корольд отыскал надписи. Они были разными, Часто их смысл не поддавался его пониманию, но одна оказалась очень понятной. Она была выгравирована на верхушке колокола, возле кольца его крепления, и гласила: «При касании совершается перенос касающегося со всем тем, что у него или у нее на руках своего имеется. Перенос начинается через 5 ударов сердца после возложения обруча на чело, и новые дары во время пути прилагаются. То есть если взять своего ребенка на руки, то с ним и перенесешься». А так как эти моменты все герои помнили идеально, то можно было не сомневаться. Память во время пути не теряется. А вторая по значимости деталь – это слова у нее. Значит, отсюда в рыцарскую вольницу могли перенестись и женщины. Причем молодая мать памяти не лишится, ребенка не забудет, любимого тоже. Но, как доставить любимую женщину к священному колоколу? Вот решение этой задачи и стало третьим этапом исследований. Добровольцев хватало всегда, многие старались помогать в меру своих умений и желания. И на это ушли годы и много испорченной переживаниями крови. Сначала требовалось преодолеть мерзавку, насылавшую на женщин ужас, а то и лишавшую сознания. Это оказалось сделать проще всего. Достаточно было усыпить женщину и перенести через мелкую речку, используя ходули. Затем амазонку будили, и та чувствовала себя прекрасно, давление ужаса исчезало. Для преодоления мутной требовались уже определенные физические усилия, но и с этим справлялись. Особенно если амазонка перед этим укрепляла собственное тело, развивала мускулатуру. Не обходилось и без несчастных случаев. Кто-то срывался в воду и, выбравшись на берег, в полном забытье уходил в неизвестность, кое-кто утонул. Находились и рыцари, препятствовавшие деятельности Азанделя. Еще худшими и опасными противницами оказались фанатично настроенные амазонки, которые запрещали что-либо менять в пещерах повиновения, ломая вековые традиции. По их мнению, это было кощунством, и порой Корольду приходилось защищать свою жизнь с оружием в руках, но Азандиль вместе с друзьями не унывал и рвался дальше. А дальше все прошло неожиданно просто. Воды проклятого тоннеля оказались совершенно безвредны для женщин, они отшибали память только у мужчин. И наступил день, когда добровольно согласившаяся на это женщина отправилась в рыцарскую вольницу непосредственно от священного колокола. Случилось это немногим более года назад, но, судя по тому, что вновь пребывавшие в пещеры повиновения о таком ничего не знали, женщина перенеслась в иное место, то есть в иной мир. Но ни самому Корольду, ни его любимой женщине иной мир был не страшен, лишь бы вместе с ребенком и лишь бы не забыть друг о друге. Так же считали и их соратники. Последние недели экспериментов были потрачены только на одно – безопасный перенос ребенка через реки и проклятый тоннель. Сложнее всего оказалось перенести ребенка через мерзавку. Он начинал задыхаться, если не находился на руках у матери, а отец должен был передвигаться на расстоянии ровно 5 метров от них. Значит, требовался как минимум один помощник, который будет нести на руках усыпленную женщину с привязанным к ее груди ребенком. А папаша на вторых ходулях пересекает реку на выверенной с помощью веревки 5-метровой дистанции. Та еще картинка. Эту сложную систему опробовали. Корольд нес амазонку, его сторонницу, вместе с ее ребенком, а отец двигался на дистанции в 5 метров. Через мутную перебирались проще, там уже целую подвесную дорожку из лиан сделали. Тоннель проклятый не вызывал у ребенка никаких неприятных ощущений, если он находился на руках у матери. Все четверо добрались до колокола и вернулись в пещеры повиновения. Соратники решили, что вырвутся на свободу все вместе. Вот потому так и ждал Корольд, когда здесь появятся другие целители. Без помощи он не смог бы перенести свою семью через мерзавку. А о том, что тут уже есть еще один целитель, Яков Праймер, он и не подозревал. Эта встреча была очень своевременной. Если бы не Корольд, вся команда, ну не считая Прусвета, пошла бы вброд через мерзавку, и наступил бы конец подробной песни о пережитом. Раз и нет самых главных воспоминаний, а вместе с ними и каштаны бы пропали, и ростки. «Жалко, если саженец тайга погибнет», — сказал Дмитрий. «Ну-ка, Освет, позови сюда Прусвета, все вместе подумаем, как лучше препятствия преодолеть». Глава 30. Прорыв. Когда Азандиль увидел Прусвета и понял, кто перед ним, он минут 5 только беззвучно открывал рот и светил выпуклыми белками глаз, словно фонариками. С его опытом и немалым знанием он сразу осознал, насколько дух камня может быть полезен во время пересечения последнего участка лабиринта. А за это время граф Дин попытался с помощью слияния сознанием сбросить другу весь ментальный пакет полученной информации. Делали они это впервые. Если у торговца подобное получилось с Крафой при обмене информацией о Плагре и о мире, где нет правительств, то почему не может получиться с сильным и разносторонне развитым магом, коим является достопочтенный иномерец живой ужас? Вопрос оказался праздным. Все удалось на отлично, разве что принявший информацию озадаченно и интенсивно растирал голову сразу тремя щупальцами и приговаривал: «Такое впечатление, что ты у меня кровь в мозгу вскипятил», и тут же добавил: «Вернусь-ка я к знакомому Тригуда поспрашиваю у него, вдруг он какую идею подскажет, как от него росток сохранить, а может, со здешним посоветуемся», — предложил Дин. «Тут весь подземный мир так взаимосвязан, что не удивлюсь, если о тебе уже все деревья знают». Тут вошла амазонка с ребенком, встревоженным взглядом спрашивая у возлюбленного, как прошел разговор и что делать дальше. У того сразу прорезалась речь, и он обрадовал супругу: «Все отлично, отправляемся в большой мир, собирайся, а я дам сигнал немедленного сбора и выхода всем нашим». Он вместе с иномерцами вышел из жилища и направился к своим друзьям, которые стояли неподалеку, ожидая итогов эпохальной для них беседы. Что-то сказал им, и те быстро разошлись. «Сейчас будут готовы», — сообщил Корольд, вернувшись и показал рукой. «Здешний тейк вон там». Пока шли к местному помещению для умывания, Светозаров спросил: «А одежду для детей где берете, да и для женщин, для себя, в свободных кельях пивуней? Это самые крайние две пещеры в каждом из пяти рядов. Тоже, можно сказать, чудо местного разлива. Забираешь одежду, постельное белье, а ровно через сутки там все новое лежит на прежних местах». «Интересно-то как», — пробормотал торговец, уже вторым потоком сознания, вместе с Прусветом, начав общение с удивительным и в самом деле частично живым деревом. «Получается, что в пещеры ведется постоянная поставка необходимого минимума. Ну получается, что так. Сколько вас пойдет с нами? Кроме моей семьи, еще 4 рыцаря и 6 амазонок с 7 детьми. А женщин лишних, да еще с детьми, зачем брать? Так они не лишние», — горячо возразил Корольд. «Просто 2 рыцаря имеют по 2 жены, а одна женщина успела родить за последние 1,5 года 2 раза. Графу явно не понравилось такое увеличение численности отряда. Да уж, это нас надолго задержит». «Да нисколько. От местного ветерана так и рвались во все стороны флюиды немедленного и самого активного действия. Пока вы до мерзавки доберетесь, мы постараемся вместе с господином Праймером основную партию переправить. Вы захватите только оставшихся». «Не понял, а как это вы раньше нас до первой реки доберетесь?» «Ах да, вы же ничего не знаете о последнем праве. Мы все, в том числе и Яша, пройдем пещеры пивуней без остановок, ибо мы свободны в выборе. А вот тебе и паре твоих побратимов придется отдать час любви самым жаждущим вас амазонкам. Это обязательно. Да и избежать такой обязанности новичкам никогда не удавалось при всем желании». «А-а-а, всего лишь», — Светозаров облегченно рассмеялся. «Ну, с этой проблемой мы справимся. Селенок у меня хватит. Жене я изменять не собираюсь, хоть бы там жаждущие всего мира собрались». По ходу своего общения с Тыгом он поднял руку и прикоснулся к свесившейся паутине, не слишком-то и обратив внимание на бормотание Корольда. «Справитесь, сомневаюсь, честное слово. Там такие силы заряжены, что и сам высший протектор не справится. Ускользнуть никак не получится, да и иной дороги не существует. К тому же разве это измена? Это своего рода последний жест благодарности от самых целеустремленных, ловких и настойчивых, чтобы они ушли, оставив хорошее потомство. Это плата за здешнее гостеприимство». Руки Дмитрия и щупальца Прусвета продолжали соприкасаться с белыми вуалями. Диалог с древом, если можно было его так назвать, шел вовсю. Предположение оправдалось, тыги были как-то связаны друг с другом. Новость о некоем летающем иномерце, который сумел вступить в общение и упросил дать ему росточек, уже прошелестела по миру местной флоры, и за новыми советами идти в самую первую пещеру охотниц не было смысла. Как стопроцентно обезопасить росток и возможно ли его пронести через реки, отшибающие память, чудо-древо не ведало. Оно вообще впервые слышало об этих реках, но несколько полезных советов по сбережению собственного потомства дало. Причем таких советов, которые наверняка бы и 72-летнему Азанделю пригодились, умея он установить контакт с Тыгом. Получив эти советы, торговец и Прусвет отошли в сторону и окружили силовыми полями и коконами герметической защиты имеющиеся у них каштаны, росток и местные фрукты, о которых никто не помнил на поверхности. Вскоре собрались все соратники Азанделя, с вещами за спиной, оружием и детьми на руках. «Мы готовы», — заявил Азандили, тут же настороженно затих под внимательным, буравящим его взглядом графа. Как оказалось, тот еще не все выяснил, оставив наиболее важный для себя вопрос напоследок. «От того, как ты сейчас ответишь, будет зависеть наше дальнейшее сотрудничество и взаимопомощь», — начал Дмитрий с максимальной серьезностью. «Скажи мне, почему ты не любишь, а скорее всего и ненавидишь высшего протектора?» Корольд ни мгновения не колебался с ответом. «Да потому что именно эта сволочь виновата в том, что вокруг нас творится», и замолк с разгоревшимися глазами, будто в одном предложении умещалась вся правда, весь гнев и вся глубина содеянных преступлений. Естественно, что и намерец не понял всей глубины. «Согласен, Крафа еще та пиявка, но если разобраться, то данные пещеры, а то и лабиринт, это не совсем уж плохо. Пусть и рыцарей здесь гибнет огромное количество, но это самые воинственные, и потому на всей остальной территории Янтарного царит мир и не проливается кровь». Опытный, проживший здесь 24 года целитель тяжко вздохнул. Не хотел говорить, но придется. Тем более что понял, вы Крафу тоже сильно недолюбливаете, раз столько оружия для встречи с ним прихватили. Но если бы этот гад только рыцарей уничтожал, я бы и слова не сказал. Они сами глупые и рискуют сознательно. Но тут дела намного хуже и страшней, и, если хотите, я готов вас отвезти в пещеру, где у меня собраны и написаны на стенах все мои статистические выкладки, которые я скрупулезно вел все годы, и гласят они о жутком преступлении против нашего мира. Даже простой подсчет, который может провести каждый желающий, покажет один и тот же результат. Женщины здесь рожают втрое больше детей, чем выносит на поверхность в виде подарков герои. И только за это Крафу следует судить, а потом и приговорить к самой жестокой казни. Наступила тишина. Тяжелое молчание говорило само за себя. Во лжи ветерана никто обвинить не посмел, да и его аура пылала жаждой мщения, взыванием к справедливости и цветом искреннего негодования. Потом заговорил Прусвет. «Ну вот, еще один пункт обвинения узурпатору миров, или лишний гвоздь в крышку его гроба. Давайте уже двигаться навстречу с ним. Быстрее за него возьмемся, меньше он натворит. Пошли», — согласился с ним Дмитрий, и все двинулись в путь. Кажется, в этой пещере собрались или проживали одни сторонники семейного ухода, ибо некоторые амазонки тронулись следом, прихватив с собой обозначенных их личным даром мужчин. Уходящие делились с остающимися тайнами, в разговорах царил фон благожелательности. Прошли еще 4 детские пещеры, потом 5 смешанных, как их называли, и, когда осталось пройти только 2 последние, идущие в авангарде колонны Якоб и Освит резко повернули в разные стороны и двинулись к жилищам, а им навстречу коршунами устремились сразу по 2 амазонки. Провожающие дамы резко остановились, а потом еще и для верности взяли за руки своих кавалеров. Некоторые развернулись и пошли назад, а крыльца вздохом сказал Дмитрию: «Ничего не поделаешь, последнее право». «Что за чушь?» — раздраженно воскликнул Святозаров, жестом подзывая к себе Прусвета. «Дружище, ну-ка подхвати Освита и неси его к самой речке мерзавки. Потом прилетишь за Якобом, а я и сам себя охраню». И, презрительно хмыкнув, вновь двинулся вперед. «Да ничего страшного не случится с вами», — сказал идущий Корольд. «Час пылкой любви, и вы спокойно нас нагоните. Они ведь все равно не пропустят. Силы здесь невероятные концентрируются». Разумный кальмар уже приблизился к загипнотизированному рыцарю, но вдруг словно на невидимую стену наткнулся, замер на месте и рухнул на землю. Но тут же взлетел в воздух и несколько ошарашенно стал метаться вокруг освитой присоединившихся к нему 2 девиц. «Ага». Некий кокон они вокруг него воздвигли, догадался торговец и бросился туда. «Надо выручать», и через 2 шага сам превратился в робота. Ноги перешли на шаг, направляя тело к одному из жилищ. К Святозарову уже мчались 2 амазонки, в первой из которых он с изумлением узнал Тель. Одеждой девушка не отличалась от остальных обитательниц пещеры, а ее торжествующее лицо кричало громче любого вопля. «Я победила, он мой, леший их забери с местными приколами», — подумал Дмитрий, — лишь бы Прусвет успел меня выдернуть до того, как эти озабоченные ко мне притронутся. Разумный кальмар, уже заметив новую опасность, мчался серой тенью и успевал. Оказалось, что вокруг Святозарова уже образовался кокон, сквозь который Прусвет не мог и щупальце просунуть, а вот 2 женщин кокон пропустил беспрепятственно. Они схватили торговца за руки и потянули за собой. Первая растерянность прошла, появилась злость, переходящая в ярость. Все силы и умения были максимально задействованы для попытки вырваться из ментального плена, но все тщетно. Хотя оставалась возможность при помощи взрыва как освободиться, так и наказать одновременно всех женщин. Однако, начав подсчитывать нужную силу взрыва, Дмитрий опять растерялся. Получалось, что погибнет как минимум половина обитателей пещеры, если весь свод не обрушится. Это было бы слишком суровым наказанием, но ничего иного в голову не приходило. А девицы тем временем раздевали его так лихо и быстро, словно занимались подобным уже не первое десятилетие. И никакие хитроумные застежки, магнитные липучки и крючочки высокотехнических цивилизаций были им в этом не помеха. Еще пара мгновений, и вот уже и намерец лежит на кровати, на спине, а в голове бьется только одна мысль: как же они смогут от меня добиться желаемого, если я ни на что подобное не способен? Ошибка была осознана быстро, сразу после того, как тель оседлала его. Тело предало своего хозяина и оказалось способно на все, и при том, как показало дальнейшее, способно не раз и не два, а все четыре. Магия иной вселенной, скорбно думал торговец, выходит, она мне не по зубам. Глава 31. Киношный финал. Действо и в самом деле продолжалось около часа, после чего незнакомая амазонка откинулась в сторону, пытаясь отдышаться от полученного удовольствия, а Тиэль стала помогать Дмитрию одеваться. «Ты меня прости, но иначе я тебя могла потерять навсегда, а так у меня хоть что-то останется». У Дмитрия язык не повернулся разочаровать наивную девушку заявлением, что он успел обезопасить себя от возможного отцовства, только и сказал: «Со временем ты поймешь, насколько была неправа, и будь очень осторожна, жизнь в этих пещерах – это далеко не рай и никакая не сказка». Он вышел из жилища, на ходу поправляя прикрытое плащом оружие, и увидел зависшего невдалеке Прусвета и пошатывающихся, но свободных от обязательной программы Освета и Якоба. «Ну вот, и с тобой все в порядке», – воскликнул друг. «Я, конечно, мог их убить, но стоило ли проливать кровь? Нет, не стоило. Да и самого главного они не добились. Детей у нас здесь не останется». «Ну вот и отлично. Я к реке, а вы догоняйте». «Давай», — кивнул Дин. «Твоя помощь там нужна». Прусвет умчался, и Святозаров вместе с рыцарями зашагал за ним. На душе остался осадок. Умом он понимал, что иначе поступить не мог, но сердечко побаливало. И даже желание быстро прикоснуться к зову крови и посмотреть, как там поживает Александра, моментально испарилась при одной мысли. Вдруг она меня совсем недавно могла ощущать? До мерзавки дошли быстро. Там их ожидали двое мужчин и две мамаши с детьми. Святозаров на короткое время тщательно загерметизировал сапоги своей побратимов. Подумал, и то же самое сделал двум пока еще незнакомым рыцарям. Так они смогли передвигаться гораздо быстрее и удобнее, чем на ходулях. Преодолев первую реку, переправились через мутную, а потом без особого труда, используя уникальные силы и умения Святозарова и Прусвета и наработки Азанделя, прошли и проклятый тоннель. Ни одна из женщин не пострадала, ни один ребенок даже не заплакал. На краю глубокого ущелья сделали остановку. Изначально группа ухода планировала сделать так: женщины и мужчины одновременно касаются руками клоца, потом хватают появляющиеся из скалы обручи, надевают все одновременно и, встав в кольцо, держась друг за друга, переносится отсюда, куда угодно, лишь бы подальше от этого страшного места, где похищают самых сильных, перспективных, талантливых и здоровых детей. Осматривая паутину забвения с повисшими в ней забальзамированными временем и магией телами, иномерцы завели разговор. «Вот интересно», — сказал Яков Праймер, — «было ли хоть раз такое, чтобы герой, получивший обруч, не надел его, а вернулся в пещеры, и уже оттуда попробовал бы унестись в наружный мир?» Корельтрас смеялся. «До такого я бы не додумался. Все хватают обручи и сразу надевают на голову. Почти инстинктивно. Да и памяти о детях и о любимых уже нет, и все рвутся в мир, к славе и богатству. И что, никто не попытался его даже рассмотреть хоть немного, прежде чем на голову напялить? Ну почему же, рассматривали. Последний рыцарь, которого я провожал, и мне позволил хорошенько подарок рассмотреть, не выпуская из рук. Значит, перенос осуществляет не клоц, а именно обруч», — пришел к выводу Праймер. «Я это к чему? Хочется помочь Дину и Прусвету справиться с узурпатором. Наказывать за подобные злодеяния необходимо, и я буду рад помочь в пленении такого чудовища, как Крофа. По крайней мере, хоть постараюсь создать видимость поддержки. А если станет слишком жарко, отступлю к пещерам. а то и сразу надену обруч». Это заявление привело к спору среди сторонников целителя Азанделя. И, наконец, Корольд заявил: «Мы тоже останемся. Наши любимые женщины настаивают на нашем участии во встрече с Крафой». Светозаров, который лежал на краю ущелья, продолжая рассматривать тела внизу, повернул голову. «Это лишнее. Детей пожалейте. Они ведь могут пострадать в первую очередь. Мы об этом уже подумали», — подала голос любимая местного ветерана. «Трое из нас возьмут детей на руки и на спину и встанут за первым поворотом. Если события примут скверный характер, они надевают свои обручи и покидают это опасное место. Так что спасутся обязательно. Эки вы все уверенные», — проворчал Дмитрий, понимая, что припираться с женщинами бесполезно. Прусвет, изучавший паутину почти вплотную, вернулся и устроился возле Светозарова. «Я уже говорил, что белярки – прародители тайга. Думаю, что и у хищных белярок, и у очистительных тайгов есть что-то общее и с умерщвляющей паутиной». «Возможно», – согласился Дмитрий. «Если весь этот массив явился сюда из иной вселенной, то все они в какой-то степени родственники. Разве что не знают друг о дружке. Вот-вот, знать бы еще, кто это все устроил. Да уж точно не Крафа, такое и ему не под силу. А вот воспользовался, кое-что тут подправив и усовершенствовав, точно он, больше некому. А что ты скажешь о тех телах внизу?» Прусвет посмотрел вниз и ответил: «Таких существ я точно никогда не видел, даже не слышал о подобных. Надо бы достать хоть одно тело, но прикоснуться к паутине страшно. Интуиция так и вопит об опасности. Так что будем делать? Будем готовиться к встрече с твоим незабвенным союзником. Вначале обручи. Женщины первыми, я последний. Потом начнем сооружать ловушку. Приступаем». Последние фразы живой ужас сказал громко, для всех. Первая амазонка с очаровательной малышкой на руках прикоснулась к священному колоколу с трепетом и страхом. Но страх ее оказался напрасным. Некое устройство считало параметры ее тела, и вот уже в приоткрывшейся каменной щели поблескивает дивное украшение. За ней прикоснулись и другие женщины, и никто из них не остался без награды. Два робких предложения мужчин дать и деткам коснуться клаца отвергли как ошибочные, причем отвергли сами матери, руководствуясь своим материнским инстинктом. Напоследок очередь дошла до Прусвета. «Если меня не наградят, то я им так позвоню», — пригрозил он, касаясь щупальцем краешка колокола и слегка его потирая. «Мало не покажется». На этот раз открылась щель в другом месте и гораздо более широкая. Да и обруч оказался вполне по размеру лысой головы, которая была раза в полтора больше, чем у самого головастого мужчины. «Ну вот», — успокоенно выдохнул граф Дин, — «и тебя не обделили. И другое окошко выдачи подтверждает твою гипотезу, что здесь раньше кто только не путешествовал. Не удивлюсь, если и великаны-баюнги здесь шастали. Да эти, пусть. Главное, чтобы плагри сюда дорогу не нашли». Все были настолько увлечены рассматриванием обручей, что не сразу заметили появившегося со стороны проклятого тоннеля мужчину. Без оружия, в обрывках старой одежды, в которой рыцарские одеяния различались с огромным трудом, он расширенными глазами смотрел на собравшихся у колокола и, судя по всему, никак не мог понять, откуда здесь взялось столько народа, да еще и с детьми. Это был тот самый рыцарь, которого амазонка Анна с компанией не так давно кормила мясом у пещер. Увидев столько обручей, он, вероятно, решил, что ему колокол уже не даст эту диковину, и вообще, слава украдена и поделена, и его могут даже не подпустить к клацу. Просительно вытянув руку вперед, рыцарь двинулся вперед мелкими шажками. «А мне? Неужели мне подарка не достанется? Даже ребенка не дадут?» Женщины невольно расступились, и рыцарь бросился к колоколу с криком: «Это мое право поднять тревогу». В последнем прыжке он взлетел в воздух с занесенными вверх кулаками. Просвистели щупальца Прусвета, останавливая летящее тело. Получив удар в грудь, рыцарь начал заваливаться назад в воздухе, и кулаки его так и не коснулись колокола. Казалось бы, угроза устранена, но слетевший с ноги ополоумевшего рыцаря разношенный сапог смачно впечатался подошвой в клоц. По всем ущелью пополз глубокий величественный звон, а на одной из стен замерцал огромный, 3×4 метра, экран. И не успел Дмитрий Светозаров сообразить, какую команду давать собравшимся здесь единомышленникам и помощникам, как на экране возникло хорошо ему знакомое лицо трибуна решающего. Тот радостно хохотнул и восторженно воскликнул: «Ай, как здорово! Ай, как хорошо, что позвонили! И какая компания! Сколько прекрасных дам и милых деток! Ао, Я думаю, вам всем очень понравится погостить в моем мире. Спасибо, Дин, союзник ты мой дорогой, что ты привел ко мне такую милую компанию. Женщины и рыцари стали поспешно водружать обручи на голову, намереваясь оказаться как можно дальше от этого ставшего опасным места. Да только через 5 секунд никто из них не исчез и был вынужден слушать гомерический издевательский смех. Ха-ха-ха, наивные, если уж меня позвали, то сбежать от меня не удастся. Я давно подобное предвидел и принял нужные меры. А то были тут такие умники, возложат обруч на свою глупую башку, а потом тарабанится всей дури по клацу. А зачем мне на ложный вызов откликаться? Или, может, вас и в самом деле в наказание сбросить в паутину забвения? Граф Дин заговорил самым спокойным голосом, словно ничего и не произошло. А звонили мы тебе недаром, подлая пиявка. Ибо на Янтарной пришла беда, вновь появились плагри. Пока только двое, и нам с другом их удалось уничтожить, но скоро следом появятся новые, чтобы отомстить. Так что будь добр, защищай людей, которые тебя называют высшим протектором. Крафа сразу посерьезнел и нахмурился. Весомая заявка на помилование, весомая. Но в любом случае от пребывания у меня в гостях вы не отвертитесь. А посему, добро пожаловать, друзья. И вместо светящегося ущелья вокруг попавшей в переплет компании воцарилась полная мгла. А Светозаров только и успел подумать, пока сознание его не затуманилось. Какой-то странный перенос, или это иной тип телепортации, о своей неудаче он старался не думать. Новый, внеочередной поворот судьбы опять проходил не по его воле. Эпилог. Второй раз за короткое время небесный владыка всех Плагри посещал усадьбу великого путешественника Сильестрачери. К большому сожалению, уже давно покойного путешественника. Но сейчас усадьба имела совершенно иной вид, еще не совсем восстановленная, местами без внешней отделки и с полувозведенными хозяйственными пристройками. Но главное здание уже приняло свой обычный вид и полыхало силовыми линиями защиты. Никакой гари, обломков мебели, кусков мяса, трупов и осколков стекла, а давней бойне уже ничто не напоминало. И все-таки владыка явился сюда именно для осмотра трупов. Только недавно ему сообщили, что автоматические возвращатели телепорта сработали и вернули в лабораторию обоих отважных разведчиков со всем их вооружением, точнее, тела разведчиков. А такого уже давно не было в истории цивилизации Плагри. Ладно там одиночка, пусть и великий путешественник, погиб. Но чтобы сразу 2 отменных воина, да вооруженных по самому боевому максимуму, такое в голове не укладывалось. Вот потому Небесный был жутко расстроен, когда входил в расположенные в подвалах лаборатории, а когда рассмотрел искалеченные тела разведчиков, вообще потерял обычную для него невозмутимость. «Ну и кто такое допустил?» – закричал он. «Кто виноват? Долгих лет и кроткой пищи, а небесный!» Раздалось традиционное приветствие, а потом нисколько не стушевавшийся Купурт доложил. «Разбираемся, ваше величество. По крайней мере, причину смерти мы уже установили. Только не говори, что они умерли от насморка», — предупредил владыка. Командир личного состава усадьбы ответил на полном серьезе. «Не скажу. Видимо, у него отсутствовало чувство юмора или, как у всех военных, было слишком специфическим. Насморк тут ни при чем. Умерли они от внутренних разрывов, которые спровоцировали нежданно выросшие там камни. Так получается по результатам вскрытия и по найденным мельчайшим частичкам этих камней». Небесный, присматриваясь к раскрытым внутренностям, промямлил с некоторым испугом. «Что, вот так вдруг взяли и выросли? Как только наши разведчики появились там?» «Да нет, не сразу выросли. Наши воины успели долго там побыть, а судя по использованным ракетам и практически разряженным накопителям энергии, им удалось перед смертью знатно повоевать, то есть состоялся длительный и интенсивный бой. Ну хоть что-то утешительное». «Так точно, ваше величество, это нас тоже порадовало. Раз их уничтожили не сразу, то они погибли лишь по причине своей неподготовленности и малого количества. Большой отряд, да еще и при поддержке горстов, раскатает любые вооруженные силы в пух и прах, пусть даже они на голову выше нас в технике». Владыка скептически хмыкнул и кивнул на трупы. «Так чем это их? Разберемся. И обязательно примем меры. Заэкранируем. Добавим еще 1, а то и 2 кокона защиты. Врастим в тело зонды-ловушки. Усилим стимуляторами обмен веществ. И к моменту создания платформы для горстов отряд будет модернизирован до неузнаваемости. Они станут настолько непобедимыми, что придется их специально настраивать морально на жесткую битву. И когда будут готовы платформы для моих любимцев? Хрюкнувшие за спиной у небесного горы колючей плоти затаили дыхание. Им страшно и очень давно хотелось побывать в иных мирах. Через двое суток, о, небесный, максимум через трое, четко доложил Купурт. И я собираюсь лично возглавить отряд возмездия. Не возражаю, буркнул владыка всех Плагрии, выбравшись из подвала с телепортом, сказал своему первому советнику. Привести в состояние наивысшей боевой готовности всю армию. Это мой приказ. Слушаюсь, о, небесный. Склонил голову советник, но тут же позволил себе задать вопрос, не скрывая изумления. Но для чего, ваше величество? Владыка скривил морду в жутком сомнении. Ну, мало ли что. Да и не нравится мне эта странная гибель сразу двоих лучших разведчиков. Но ведь отряд наших воинов завоевывал целые миры, а уж если они отправятся вместе с горстами, неважно, что было когда-то, оборвал его высший правитель, важно, чтобы мы сейчас не проморгали даже самую минимальную опасность, так что лучше перестраховаться, чем быть до смерти накормленными какими-то камнями. И он рассерженно, набирая скорости, гремя копытами по булыжной мостовой, двинулся в сторону городского телепорта, а из его пасти неслось бормотание. Цивилизация Плагри всегда готова к любой войне. Конец 8 книги.